Интересно, как дела у Сакуры-чан, но Наруто уже не слушал его. Голубые глаза сфокусировались на облаке, неожиданно похожем на лицо Харуна, особенно, когда она злится на него. Собственный протяжный зевок показался Шикамару слишком громким и вынудил немного вздрогнуть. Нарушив сонную атмосферу, он напомнил Наре сразу о многом. О том, что лично он предпочел бы сейчас оказаться как можно дальше от деревни, чтобы только не быть вовлеченным во всю эту геморройную суету. О том, что Чоунин-Шикен начинается уже завтра, а он до сих пор не придумал, как проводить первый его этап. О том, что совещание у Хокаге, на котором пока что присутствуют только Джонин и Листа, продолжится до вечера и лично его, Шикамару, присутствие на нем необходимо. О том, что тройку Джонина Фотогакури на этом совещании тоже ждут. А еще о том, что звание Чоунина надлежит оправдывать делом, а не глупыми мечтами. И все же, как хорошо бы было, останься у него в запасе еще хоть денек. Не происходило бы всей этой суматохи, она лишь маячила бы где-то завтра. Он бы спокойно развалился на крыше дома, глядя на облака из-под прикрытых век. Может, подремал бы еще чуток, как вчера, только еще и сегодня. Но время неумолимо и работать надлежит уже сейчас. К счастью, делегация эта заявилась вовремя и едва сопровождающие Джонины убедились в том, что их ученики разместились, как без лишних разговоров проследовали за ним в резиденцию Хокаге. Всю дорогу Шикамару косился на ядовито-рыжего типа, как и он, некогда учившегося у Асумы-сенсея. Сарутоби говаривал, что в составе старой десятки именно Тору выполнял роль тактика. Прямо как он сам теперь, в формации на Шикачо. Странное чувство посетило ленивого Чоунина, когда он задумался над этим вопросом. Захотелось непременно выяснить, кто из них двоих лучший в своем деле, за партией в Сёги. Асума-сенсей говорил, что стратегию Тору всегда выбирал простую, но уделял в ней больше всего внимания маневрированию и позиционированию сил, предпочитая не загадывать наперед слишком далеко и планировать только ближайшие ходы, но всегда оказывался прав в своих прогнозах. Сам Шикамару обычно видел свою роль в том, чтобы спланировать наперед вообще все, до последней мелочи, и очень редко получалось, чтобы его планы оказывались неэффективными, однако у него имелась проблема со скоростью их корректировки, когда ситуация все же грозила выйти из-под контроля. В отличие от Ринджиро Тору, два принципиально разных подхода к командованию группой. Хотелось сравнить их, чтобы выявить все слабости своих тактик и улучшить мастерство. Но согласится ли Атанин на такое? Они, конечно, союзники, но ведь не закадычные друзья. А среди шиноби обычно не принято делиться сокровенными секретами. Может, Шикамару стоит попробовать выдать это за простое желание развеяться за игрой? Что-то не так, Шикамару. Объект его размышлений повторил широкий зевок Нара, словно заразившись от него же и повернулся к Чоунину. Лицо Оринжиро Тору сейчас выражало максимальное благодушие. И все же, Шикамару от чего-то подумал, что этот тип уже знает, о чем тот думает и теперь устроил своего рода проверку. Сказать правду, или лучше не стоит, я вспомнил слова Асумы-сенсея, он все же решил не испытывать судьбу. В конце концов, на честный вопрос, Шикамару получит честный ответ и на этом история закончится, не привнеся в его жизнь нового геморроя. Он очень хорошо отзывался о вашем тактическом таланте, Тору-сан. Я подумал, что было бы неплохо предложить вам партию в Сёги, чтобы в этом убедиться, а заодно сравнить наше мастерство и выяснить, кто из нас лучший стратег и тактик. Широко ухмыльнулся тот, своей фирменной, зубастой ухмылочкой, заодно договорив за своего опешившего собеседника. В воздухе повисла едва уловимая тяжесть. Шикамару попался, я не против. Завтра, когда начнется первый этап, нам как раз будет нечем заняться, Завтра я буду одним из тех, кто его проводит, извиняющимся тоном сообщил Нара, мысленно стерев каплю пота с виска. Похоже, напряжение ему одному почудилось, а по его завершению, второй этап начнется практически сразу. Тогда, после совещания, рассеянно произнес Ринджиро, у нас ведь будет часок-другой, думаю, что будет, серьезно кивнул Шикамару и, наконец, расслабился. Ситуация оказалась вовсе не настолько страшной, как он сперва решил, тогда вечером. Ага, беззаботным эхом отозвался Тору. Путь до резиденции Хокаге не занял много времени. Лестница на второй этаж, где и располагался кабинет Тени Огня, находилась снаружи здания и по ней прямо сейчас кто-то затаскивал диван, создав небольшую пробку. Медленно продвигаясь следом, Бессмертный алхимик яростно сопротивлялся искушению махнуть на все и перейти через портал прямо в кабинет, благо уже посещал его так однажды, воспользовавшись памятью Орочимару. Сейчас искушение оказалось даже более страшным противником, чем Абилот в их первую, осознанную встречу, в лесу смерти, но он пока справлялся. А там уж и диван кое-как затащили, и лестница наконец закончилась. Больше их продвижению ничего не мешало. Некоторое время они постояли перед массивной дверью в кабинет, пока Шикамару собирался не то с мыслями, не то с силами. Наконец, он постучал, и голос с той стороны дал добро заходить. Поманив Джонина Фото, Чоунин кое-как сдержал новый зевок и прошел вовнутрь. Войдя за ним следом, Тору тут же ощутил на себе несколько взглядов, каждый из которых сулил ему что-то свое. Сарутоби Асума оказался единственным, кто демонстрировал ровно то, что было у него на уме. Он просто приветливо улыбнулся и сдержанным кивком поприветствовал новоприбывших. Рослый мужчина со внушительными бровями и прической под горшок повторил кивок, но на уме у него висела непонятная алхимику настороженность. Впрочем, человек, которого Ситха познал, как Майта Гай, не проявлял враждебности, ни открыто, ни тайно. Он просто был взволнован и ждал скорейшего разрешения своих тревог. Единственная девушка, не считая Таюи, оказалась сногсшибательной красоткой со строгим взглядом красных глаз, чуть затененных шикарными черными локонами. Ее имени Тору не знал, хотя вспомнил, как прокрался к ней в память, во время отборочного этапа, 3 года назад, но зато заметил в ней готовность, сию секунду уничтожить всех троих атанинов. Благодушно пожелав ей удачи в этом нелегком деле, он не стал тратить свое время на выяснение отношений, сухо поприветствовав ее, как и Густобрового. Последний из Джонинов Листа был алхимику знаком. Хатаки Какаши, если он правильно запомнил его имя с последней встречи на экзамене, 3 года назад, все также в маске и с прикрытым протектором левым глазом. От него исходила настороженность и даже немного враждебность. Странный тип. В прошлый раз Тору честно дал несколько наставлений их общему ученику, Наруто, и чувствовал, что Хатаки тоже ошивается где-то неподалеку, следит за чужаком, готовый оторвать ему голову в любой момент. Но он ведь и сам видел, что алхимик сдержал слово и просто обучил Узумаки паре техник Фуаутона, так с чего бы ему теперь проявлять такое негостеприимство. И Тачи вот, не разочаровал. Чуть потянув шляпу вниз, он скрыл от лишних взглядов теплую улыбку, предназначенную Ситху. Ему Тору просто помахал рукой, радостно оскалившись. Этикет – это для недалеких или незнакомых, а они с Итачи все же в одном классе учились, как-никак. Ну вот, наконец и вы, в голосе Хокаге, Ситху почудились нотки облегчения. Похоже, несмотря на все его усилия, Джонин и Канахагакури не спешили вот так принимать в ближний круг чужих шиноби, и Учиха уже задолбался объяснять им, почему так, а не как-либо еще. Оринжиро Тору, если кто не знает, Сик спокойно прошел центр помещения, еще раз оглядев собравшихся и ткнул пальцем себе в грудь. Со мной Кагуя Кимимара и Шиинтаюя. Он по очереди представил своих спутников. Единственный глаз Какаши подозрительно сузился, залипнув на Бейкуган. Итачи, заметивший это, только тихонько вздохнул. Похоже, шиноби и их секретные секреты успели ему надоесть ничуть не меньше, чем Ситху. Вот он, ум прогресса, отчаянно сопротивляющийся душным традициям и застою, и окруженный кучкой убежденных традиционалистов, без которых, увы, никак. Все, как и всегда. Орочимару Дона не смог явиться лично, первым заговорил Майта Гай, чуть нахмурив свои внушительные брови. К сожалению, прямо сейчас он очень занят делами деревни, уклончиво ответил Ситх, бросив многозначительный взгляд на Хокаге, с намеком на продолжение диалога, просил передать свои извинения и то, что прибудет к началу второго этапа. Очень удобно, подозрительно пробубнил Хатаке, но заметив, что все теперь смотрят на него, смежил глаз в фальшивой улыбке и поправился, прошу прощения, мысли вслух. Ну что же, теперь все в сборе. Итачи поправил шляпу и плавно поднялся с кресла, можем переходить к насущному вопросу. Прошу прощения, Хокаге сама, подала голос неприветливая красотка, я слышала, что Джирая-сан сейчас в деревне. Разве нам не стоит задействовать в этом деле его? Джирая-сан сейчас присматривает за нашими гостями, спокойно ответил Хокаге, разумеется, он тоже участвует, но прямо сейчас, нужен там. Его нынешнее задание тоже касается нашей проблемы, и мы к этому еще вернемся. А пока, я хотел бы ввести в курс дела всех, кто еще не знает всего. Акацки, их возможности и стремления. Все, что нам известно. Торусан, если вас не затруднит, давай без суффиксов, Итачи, ухмыльнулся тот, мы ведь с детства знакомы. Да и минами рядом пока нет. Ситх несколько затравленно огляделся по сторонам и бросил вопросительный взгляд на Кимимора. Кагуя покачал головой. Алхимик расслабился обратно. В общем, нам всем известно, что их 10. 10 человек, обладающих огромной силой, все из которых так или иначе стали преступниками и изгоями. Скептический взгляд Кунайчилиста, он предпочел не заметить, к уже известным данным, я могу добавить только одно. Девушка с ядовито-оранжевыми волосами, как у меня Ирью, отзывается на имя Ни, использует стиль боя четвертого, как и ее, наш отец. Так она тоже теперь в Акацке, у Асумы отвалилась челюсть, отчего все уставились на него. Сам Сарутоби точно так же уставился на пятого, прошу прощения, но мне казалось, что Рью считал Акацки врагами. «Так и есть», — кивнул Итачи, с интересом переведя взгляд на Тору. «Мне удалось выяснить, что он давно планировал внедрить в их организацию шпиона». Тору поджал губы и задумчиво почесал затылок. Рью стер ей воспоминания и велел привлечь их внимание охотой за головами. «Прошу меня извинить, Тору-сан, но как вам удалось такое выяснить?» Вдруг подал голос Шикамару, «это может оказаться важным». «Прозвучит странно, но мои способности требуют периодических глубоких медитаций, в ходе которых я иногда говорю с жителями чистого мира». Алхимик скривился, увы, не по своему желанию. «Рью сам нашел меня там, чтобы извиниться за то, что наделал и попросить меня сохранить ей жизнь. В этой правде не просто поверить», — покачал головой Гай, «но я видел и куда более странные вещи, так что постараюсь», — он говорил без иронии и вполне искренне. Хатаки с красоткой его доброжелательности не разделяли, но решили промолчать. Асума же просто слушал, не давая намеков на то, как сам относится к таким откровениям. «Понимаю, Ситх чувствовал себя немного неловко. Он уже давно не делал секрета из своих способностей, но вот так откровенно поболтать об этом, до сих пор успел только Сарачимару, который в силу врожденного любопытства, не отметал сходу даже самые невероятные теории, да и вообще, знал столь многое, что они смогли найти подтверждение истории Ситха, на чем ученый и успокоился, просто приняв его таким, какой он есть и не ставя под сомнение слова нового друга. Честно говоря, Тору даже не рассчитывал, что кто-либо тут ему хоть постарается поверить, так что не обижался на Какаши и эту соблазнительную тетку. Они, шиноби, они, в своем праве, в общем, о том, что Акацки охотится за Джинчуурики, думаю, можно не говорить. Только добавлю, что если это не там появится, то я хотел бы заняться ей лично. Планируете убить ее, Тору-сан, или все же спасти? Хатаки поднял бровь, но скепсисом от него теперь уже не веяло. Я и сам пока не знаю, он пожал плечами, сперва поговорю с ней, а там и посмотрим. Ренза все же был моим другом и просто так забыть о его смерти я не могу. Да и не хочу, если честно, ему показалось или на последней фразе Какаши как-то скуксился и спрятал взгляд, но Узумаки Наруто, и мой ученик тоже. Если теперь она поддерживает Акацки, то, увы, родственные узы для меня значит не так много, как узы приобретенные, Итачи, словно только этих слов и ждал, теперь победно глянул на смущенного Хатаки, словно пытался сказать, ну я же говорил, в любом случае, об этой не стоит беспокоиться в последнюю очередь. Арачи кое-что поведал мне об их лидере и его глазах. Риннеган, многозначительно добавил Хокаге. Глаза же собравшихся, испуганно расширились. Для них эта информация оказалась новостью. Кимимора с Тоюей знать не знали ничего ни о каких Риннеганах и потому не выглядели особенно взволнованными. Вроде бы так и назвал, кивнул Ситх. О способностях этого пейна он знает не особенно много, но уверен, что этот тип, самый опасный там. Пока что я знаю только о двух техниках, с которыми Арачи сталкивался лично. Одна из них способна с огромной силой отталкивать все от него. С ее помощью Пейн способен защитить себя почти от любой техники и любого оружия. Вторая, с прямо противоположным эффектом. Звучит неприятно, но пока не слишком могущественно. Шикамару задумался, наверняка есть и другие. Наверняка, согласился Тору, но мы о них ничего не знаем. Впрочем, и об этих мы не знаем почти ничего, ни слабостей, ни ограничений, даже предельный радиус действия нам неизвестен. Пока могу только предположить, что Пейн, как минимум, должен видеть цель, но это, вроде бы так очевидно, он криво усмехнулся, мысленно сравнивая его способности с телекинезом. Любопытно получается, неужели, еще один, осталось за малым, Хатаки почесал затылок. Моя команда временно расформирована и Наруто-кун пойдет на экзамен в качестве генина третьей команды, а Сакура-чан присоединится к команде Асумы. И все же, я хотел бы настоять на своем присутствии. Я поддерживаю, Тору, не глядя, нанес новый удар по подозрительности Какаши, и на самом деле, чем больше нас будет там официально, тем лучше. Я также предлагаю включить в сопровождение Андо Минами и Джираю. Стоит ли так делать, Тору-сан, возразил Шикамару. Противник наверняка способен провести разведку, даже вопреки нашим усилиям все скрыть. Они станут осторожны и могут вообще не появиться. Стоит, уверенно заявил Ситха, и в его голубых глазах отразились озорные блики, в которых нашлось место и зловещим ноткам. Мы отправляем Джинчуурики Девятихвостого на экзамен, проходящий вдали от его родной деревни, где он наиболее защищен. И это общеизвестный факт. Информация же о том, что Наруто именно тот, кто нужен Акацки, у них уже откуда-то есть. Я слышал о том нападении в Танзаку 3 года назад, пояснил он, если явной охраны будет мало, это вызовет у них только ворох подозрений. Пусть лучше точно знают, что мы его оберегаем, тогда они подготовятся и расслабятся. Все равно, дать Джинчуурике такую же защиту, как тут, в Конохе, на экзамене будет невозможно, и Акацки знают об этом. Этот Чунин Шикен — прекрасный шанс для них, и они точно атакуют. Даже, если прямо сейчас их шпионы слушают наш разговор, все равно не смогут упустить такую возможность. В кабинете Хокаге повисла звенящая тишина. Шикамару выпучил глаза, глядя на Ситха. Это ведь оно, да, простой план, без кучи деталей. Где фундамент плана, ловушка, расставленная на врага, прямо у того на глазах. Совершенно безумный. Но это должно сработать. Нара поднял взгляд к потолку. Да, Акацки сильны, и для захвата Джинчуурики, им потребуется сперва одолеть самого Джинчуурики, а это, непросто. Узумаки, может быть, пока что не умеха, но и он, серьезный противник, если бьется насмерть. А другие, они, настоящие монстры. Совсем непросто, но, в то же время, возможно. Акацки сильны, очень сильны, и совершенно точно, готовы к такому вызову, а значит, Тору прав, даже слушая их шпион это совещание прямо сейчас, они клюнуты будут действовать, как действовали всегда, выждут, пока Наруто останется без охраны, в окружении одних напарников по команде, и только тогда нападут, и сперва, сразятся, они будут действовать напролом, потому что они сильны, потому что их цель сильна, потому что их всего лишь 10, и играть в сёги с десятками элитных шиноби из Кокуризата у них не получится. Значит, удар должен выйти мощным и, главное, стремительным. Это их единственная тактика на все случаи. Тору прав, охрана должна быть многочисленна с самого начала. Акацки обязательно постараются выделить силы на то, чтобы их отвлечь, пока остальные захватывают цель, но целей-то на экзамене будет 2, а их только 10 человек. Шикамару поймал взгляд Какаши. Решительный, но немного растерянный. Тот тоже сейчас думал о том же самом. Этот Ринджиро Тору действительно монстр, и его боевой потенциал совершенно тут ни при чем. В таком случае, я хотел перейти к последней части, и Итачи снял замучившую его, она постоянно сползала на бок, шляпу, и аккуратно положил на угол стола Джирая-сан и его задание. После того случая в Танзаку, Орочимару рассказал нам с ним о Риннигане, и Джирая-сан отправился на расследование. Он не стал распространяться, но что-то сильно встревожило его, и, как мне кажется, речь тут не о силе носителя этих глаз. Его расследование затянулось почти на 2 года, в ходе которых Наруто-кун непрерывно находился под его опекой. К сожалению, ничего о личности этого человека выяснить он не смог, но зато узнал кое-что другое. В стране воды видели человека с похожим узором радужки, и таких было 3. 3 носителей Риннигана, выпучила глаза неприветливая Кунайчи, и все 3 носили черные плащи с узором из красных облаков. Кивнул Хокаге, мы не знаем, что это может означать. Сейчас нам известны личности только 5 членов этой организации, и мы можем лишь догадываться о еще 2. Орочимару утверждал, что сейчас их должно быть 10 человек, так что все возможно, так или иначе, но описание внешности тех 3 Джирэй-сану ни о чем не сказало. Тем не менее, Прямо сейчас он наблюдает за прибывшими утром генинами, в особенности, за генинами Ами. Ханза может быть связан с Акацки, удивился Гай. Ами вообще, наиболее закрытая кокуризата из всех прочих, пожал плечами Асума, а самого Ханза никто не видел в лицо уже очень давно. Я был тем, кто принес им приглашение на экзамен, подал голос Какаши, и у меня с того дня осталось неприятное чувство, что меня водили за нос. Пусть я и говорил с Ханза Саламадрой лично, но увидеть его мне не позволили. А, как только я передал свиток, тут же спровадили. И ни о ком нет настолько неточных сведений, как о Ханзе и нынешнем положении дела Мегакури, добавил Итачи, все прочие кокуризата, хоть немного, но дают о себе знать. Ами же молчит уже много лет и что там происходит, скрыто от всех. Если у Акацки есть база операций в какой-либо кокуризата, я бы поставил на них. Конечно, утверждать мы ничего не можем. По рядам канаханинов прошел нервный смешок, который Учиха встретил такой же нервной улыбкой, но предполагаем худшие. Ханза Саламандра – это не тот тип, который намял бока Арачи во вторую войну кокуризата. Вдруг спросил Тору и смежил глаза в неловкой улыбке, чем немного разрядил обстановку, я просто в деталях не знаю, он не особо рассказывал. ММ, КХМ, да, думаю, что речь идет о том самом Ханза. Асума кое-как сдержал рвущийся на волю смех, а Таюя наградила алхимика испепеляющим взглядом, но тут стыдиться нечего. Он в свое время считался одним из сильнейших шиноби мира и выжить в бою с ним – уже достижение, доступное далеко не каждому. Ох, неловко-то как, рука Сипха по давней привычке потянулась к уху. Я так понимаю, на второй этап мы отправляемся все, Какаши помахал рукой, привлекая внимание остальных. Верно, Хокаге снова плюхнулся в кресло и нахлобучил шляпу на законное место, все присутствующие, а также Минами-сан и Джирая-сан. Надеюсь, этого хватит, чтобы отбить атаку. Хорошо бы еще захватить кого-нибудь из них живьем, чтобы узнать больше об их планах, протянул алхимик. Не думаю, что они все вот так сгинут в нашей ловушке. Все же они, опасные ребята. ММ, согласен с Торусаном, кивнул Хатаке, захватить или ликвидировать всех разом не выйдет. Их лидер, я бы постарался в первую очередь убрать именно его. Кажется, прошло неплохо. Во всяком случае, Тору считал, что произвел неплохое впечатление на большинство союзников и во время миссии от них не придется ждать глупостей, выходящих за рамки плана операций. То, что эта Юхи Куринай так и не соизволила принять союз Сата, как должное, ее личное дело. Хотя бы она в меньшинстве и далеко не старшая среди канаханинов, а значит и решение принимать не ей. Хатаке Какаши же, напротив, был назначен командиром отряда Листа, а значит, Ситху требовались гарантии, чтобы положиться на него. Увы, но одного факта знакомства Тору с Наруто тут не было достаточно, но, вроде бы, он верно нащупал ниточку, когда обдумывал свои слова на совещании. Что-то такое в нем Джонин увидел, отчего решил больше не воспринимать в штыки. Ну вот и славно. Я победил, довольный Шикамару откинулся на спинку стула, созерцая доску для игры в сёги, на которой красовалось неопровержимое подтверждение его словам. Тору тоже туда посмотрел. Да, действительно, Нара вздрючил его, как ребенка. Ну да все же сёги, не карты. Да играли на интерес, так что ничего страшного. Отличная игра, ММ, улыбнулся алхимик, ничуть не кривя душой. Он никогда не был особенно гениальным стратегом, предпочитая в качестве стратегии создавать вокруг неразбериху, в которой уже его тактические навыки и скорость мышления становились почти непобедимы. Просто потому, что немногие были способны так же ловить удачный момент в сплошной череде случайностей, как и он. В такой игре, как эта, где все фигуры находятся на виду, его привычная тактика просто не работала. Победу Шикамару одержал вполне честную и к своей чести, Тору ни секунды не дал ему расслабиться за игрой, хоть та и закончилась для Ситха разгромом. Честно говоря, я впервые вижу, чтобы кто-то смог так долго вести атаку с четырех направлений разом. Нара задумчиво почесал затылок. Как правило, такие стратегии не слишком надежны, ведь для их реализации требуется сильно рассредотачивать фигуры на доске, отчего страдает защита. 7. Поправил его Ситх. Что? Я атаковал с 7 направлений. Он ухмыльнулся и показал, что имел в виду. Из 4 векторов наступления его фигур, каждые 2 соседних могли легко перестроиться, чтобы закрыть обманчиво доступную брешь. Собственно, так он и продул, зажав противника угол, но не учтя того, что пробиться сквозь заслон по правилам этой игры, ему стало вдруг нечем, Все необходимое оказалось рассредоточено по доске и зажато другими фигурами. Игра закончилась не удалением с доски его основных фигур, а безвыходным клинчем, в который его заманил хитрый Нара. По сути, это был пад, но сторона Чуунина оказалась при этом в более выгодном положении, что рассчитывалось правилами, как поражение для Тору. Я не заметил, брови Шикамару поползли вверх, когда его глаза расширялись от осознания. Пусть ситуацию это не меняло, он все равно выиграл и с этим не поспоришь. Старался, как мог, расхохотался довольный алхимик. Приятно, что даже при поражении, его до конца не раскусили, надо бы как-нибудь еще сыграть, Я только за, снова пересчитав вероятные события на доске и убедившись в том, что его победа неоспорима, Чуунин расслабленно улыбнулся. Вы, интересный противник, Тору-сан, да хорош уже, тут же скис Тору, к чему все эти суффиксы, одни же козни строим. Осторожней, Тору-кун, Минами-чан сейчас где-то в деревне, заговорщический шепот Асумы заставил Сидха испуганно оглянуться. Вообще-то он хотел с ней повидаться. На этот раз их воссоединение должно выйти немного спокойнее прошлого. Вот только прошло уже 3 года с того раза, и кто ее знает, что она с ним за это сделает. Он, конечно, не мог просто так завалиться в гости без причины. Союз их Кокуризата получился для безымянного мира беспрецедентным в своей открытости, но все-таки не давал ему карт-бланша на свободное перемещение по чужой территории. Да и миссии у него выдались довольно хитрые в последнее время, Минами точно поймет и простит, но за ухо все же оттаскает, это несомненно. Он и не против, лишь бы не на виду у всех. Я, наверное, пойду тогда, промямлил он, тут же засуетившись. Пора дать своим ученикам последние наставления перед завтрашним экзаменом и все такое, ну вы знаете, на что Асума с учеником только понимающе покивали и сделали вид, что именно это он и имел в виду. Утро встретило ее пением птицы и звуками суеты, доносящимися из-за приоткрытого окна. Сравнивая свое место проживания в Канахагакури с комнатой в главном комплексе, это, Мира не могла не посетовать на то, что дома у нее окна нет. Вообще, в это жить довольно комфортно. Наверняка те, кто не был там ни разу, но слышал о подземельях, представляют себе удушливые пещеры со сталактитами и стаями летучих мышей, но на деле, комплекс очень даже приятное место. И воздух там свежий, благодаря хитрой системе вентиляции, которую невозможно просто так отравить. Шиноби звука суровы, да, но живут все же в человеческих условиях, кто бы что ни говорил. А вот хорошего такого окна с видом хоть на что-нибудь, Мирой теперь все же будет ой как не хватать. Пусть она уже ночевала в городских гостиницах, но тут ведь деревня Шиноби. А это совсем другое дело, как-никак. До начала оставалось еще почти 1,5 часа, и Чисака первым делом направилась будить напарников. Как капитан команды, она чувствовала ответственность за каждую мелочь, и именно ей надлежит теперь проследить за тем, чтобы все успели как следует позавтракать перед экзаменом. Самой Кунаичи сегодня не особенно спалось, она вскочила, едва солнце показало первые лучики за окном. Ранмару она застала, сидящим на кровати в полунатянутых бриджах и широко зевающего. Это хорошо, что кроме нее есть еще кто-то ответственный. А вот Юкимару беззаботно дрых, уютно укутавшись в одеяло, отчего походил сейчас на толстую гусеницу. Подавив в себе дурацкое желание будить его сигналом тревоги, девочка мягко потрепала Соню за плечо. Ноль эмоций. Что бы ни снилось сейчас Ильинину, там ему было намного интересней, чем тут. Переглянувшись с уже одевшимся, испросонья перепутавшим лево и право, когда он надевал сандалии, Ранмару, она вздохнула. По лицу последнего было хорошо видно, что его Чисака застала бодрствующим только потому, что ей сегодня повезло. Иначе, будила бы двоих таких. Схватив одеяло за край, она как следует прицелилась и дернула его вверх, вынудив кокон разматываться и выпускать из сладкого плена свое содержимое. Протестующий вопль ознаменовал ее победу, когда Юкимару неуклюже плюхнулся на кровать в одних трусах и тут же вскочил, озверело мотая головой в поисках того, кто на него напал. Увидев ухмыляющуюся, она усердно подражала оскалу сенсея, пока это не вошло в привычку. Мирой, мальчик хотел высказать ей все, что о ней в тот момент думал, но был прерван собственным широченным зевком. Тору-сенсей был прав, прецедент, созданный неугомонной Кунаичи, активно помогал ей во всех начинаниях, не позволяя несогласным даже возмутиться. Впрочем, что бы ни хотел сказать ей Юкимару, он все еще оставался Юкимару, а потому, отзевавшись, пожелал ей доброго утра и принялся потихоньку собираться. «Это хорошо, это славно». Завтракали молча и в компании команды Тайюи. Команда странных типов из страны трав, все еще досыпала последние, отпущенные им, минуты. Это, кстати, была еще одна причина, по которой Чисака так торопилась. Взгляды, которые кидал ей вслед Муэми, девочке не нравились и пробуждали в ней инстинкты совершенной хищницы, отчего жизнь Очкарика то и дело находилась в критической зоне. Чисака уже думала над этим. Она вообще-то и команду Минмы не воспринимала, как закадычных друзей, но все же их сильно сблизило то испытание в лесу. Йоу, все еще придурок, ай, злобная сучка, но, пожалуй, Мирей за них теперь переживает, как за своих, почти своих. А вот члены дебильного трио вызывали в ней только два желания: избить посильнее и свалить подальше. Можно все вместе, главное, чтобы порядок соблюдался. Ну и чтобы ей за это потом ничего не было еще. Да, конечно, она, наверное, просто нервничает перед экзаменом, но Чисака не строила иллюзий, даже команда Минмы станет для них с ребятами соперником. А те, кто с первой встречи вызывал у нее только отвращение пополам с брезгливостью, достойны лишь вражды и еще раз вражды. И позавтракает она раньше, чтобы не пересекаться с ними за одним столом. Вот, как думаете, что нас ждет сегодня? Первым молчание нарушил Йоу. Видно, история с монстром осталась слишком далеко в прошлом и теперь у него снова дрожали руки. Смертельная опасность, или, может быть, Ай не дала ему закончить, с непроницаемым выражением лица схватив палочками рисовый шарик и затолкнув бедолаге в глотку, отчего тот едва не подавился. Сейчас все нервничают и нечего нагнетать еще сильнее. Но то, что он успел сказать, заставило Мирей задуматься. Тайюи никогда не проходила этот экзамен, получив назначение от Белого Змея за проявленный талант и выслугу. А то Русинси сказал только, что каждый раз условия новые. Все, что знали они шестеро, сегодня их ждет письменный тест, но с каким-то подвохом. Когда Чисака спрашивала сенсея, каким был его тест, тот только улыбнулся и потрепал ее по голове, но так и не ответил. Видимо, им предстоит справиться совсем самостоятельно. Может быть, Кимимара сенсей мог бы дать подсказку, но в дороге не представилось шанса его спросить, а прежде, никто из команды Мирей даже не был с ним знаком. Да и если бы были, такой вопрос раньше просто не стоял. Как тут угадать? Нам ведь наверняка все расскажут, когда мы придем туда, не прекращая жевать, поделился мудростью Юкимару и беспечно улыбнулся, но я знаю, мы справимся. Мирей не стала отвечать, только улыбнулась в ответ и ободряюще кивнула остальным. Само собой, Юкимару прав. Его правота в простоте суждений при глубине взглядов, как говорил сенсей, призывая остальных прислушиваться к Иринину. Юная Кунайчи уважала сенсея и доверяла его словам, а раз с ними Юкимару, то они и правда выберутся из любой передряги. Пока он вот так улыбается, им по плечу все. Наконец, завтрак подошел к концу и где-то наверху упало что-то тяжелое, давая им понять, что третья команда тоже просыпается и готовится к выходу. Должно быть, тот же трест потянулся и под ним кровать рухнула, буркнул Йоу и все гаденько захихикали. Кроме Минмы с Юкимару, Шин не одобрял такое отношение к товарищам и людям вообще, а Юкимару, скорее всего, пропустил все мимо ушей. Но это Юкимару, ему можно. Значит, пора нам выходить, чуть подумав, поделился мыслями Ранмару. Странное дело, но после Иринина он был самым спокойным из них, думаю, остальные как раз начинают собираться. А эти-то успеют? Йоу почесал затылок с таким видом, словно спросил это только для того, чтобы нарушить тишину. Хотя, так оно и было. У них еще час времени остался. Чисака взглянула на часы, висевшие на стене. Успеют, даже если не станут торопиться. Академия недалеко отсюда. Длинная вереница генинов тянулась от дверей Академии до ворот на ее территорию. Люди непрерывно заходили внутрь, но с улиц стягивалось все больше новых и очередь росла. Вот мелькнула в толпе белобрысая макушка Узумаки Наруто. Парень в чем-то громко заверял окружающих. Тем временем, с другой стороны от них, голосок какой-то девушки вопил что-то про 100 друзей. Вот на юного Джинчоурики вызверилась какая-то девушка с розовыми волосами, остриженными по плечи. Кажется, ему от нее еще и по голове прилетело. Бывает, левое ухо Тору, наблюдавшего за процессией с крыши ближайшего здания, сочувственно заныло, вчера он таки нашел Минами. Вернее, это она его нашла, и высказала все, что о нем думает, прежде чем потащить на кладбище. Там, у одной, известной обоим, могилы, Девушка успокоилась и попросила прощения, а потом разревелась и повисла у него на шее, чем заставила чувствовать себя предателем. Отчасти, именно вспоминая события прошедшего вечера, он теперь то и дело уходил мыслями куда-то глубоко в себя, отвлекаясь от дела. А дело сегодня стало сложнее в полтора раза, и отвлекаться – это непрофессионально. Как они и договаривались с учениками, то Руст и Юи встретили свой выводок у дверей гостиницы, чтобы лично доставить к воротам академии. Утро шло по расписанию, за исключением одного нюанса. Уже подходя к месту проведения письменного экзамена, Ранмару вдруг занервничал. Не мандраж перед Чоунин-Шикен, но что-то другое. Взволнованный ребенок схватил учителя за руку и потащил в сторонку, где и ошарашил новостью. Чакра Наруто странная и, будто бы, состоит из двух частей. И он на экзамене такой не один. В разномастной толпе генинов уже стоял кто-то схожий с Узумаки, тоже носящий в себе зверя. Собственно, необходимость сотрудничать с местными и загнала алхимика сегодня на крышу. «Видишь кого-нибудь?» Из размышлений о том, как правильно разрешить личный вопрос, его вырвал голос Хатаки Какаши. «Наверное, Ситху следовало доложить о втором Джинчоурике кому-то другому, уж больно этот тип оказался зануден на его вкус». Но пришлось действовать быстро, и под руку попался только он. «Вижу всех», — лаконично отозвался Тору, почесав ухо и обернулся к Канаханину. «Я не умею определять чакру. Как по-твоему, я пойму, кто?» «Эмма-эмма», — единственный видимый глаз Джонина обратился за помощью к безоблачному небу, но тому не было до них никакого дела. «Еще один Джинчоурики, кто бы мог подумать? Может позвать Минами или кого еще из сенсоров?» — предложил Ситхи, чуть подумав. Добавил, это должно быть кто-то из водопада, семихвосты. Джонин снова уставился на него, с чего взял, что именно этот. Ну а кто? Весело фыркнул Тору, из великих стран участвуют только две. Про Наруто мы уже знаем, а единственный Джинчоурики Суны сейчас дома, готовит второй этап. Кроме великих стран, Биджуу есть только у Такигакури. Энну, пожалуй, Хатаки лениво отмахнулся от летавшей рядышком пчелы. «Кажется, в этом году они выслали только одну команду на экзамен. Тогда это должно быть несложно», — алхимик пожал плечами, выискивая в толпе своих. Словно разгадав его желание, из толпы ему весело помахал Юкимару. «Все равно нам потом следить за ними по пути в страну ветра, там и разберемся, кто есть кто». Чакра, густая и плотная, теперь ощущалась почти физически, заставляя волосы на голове вставать дыбом. Ранмару бестолково крутил головой, пытаясь отыскать человека, от которого исходила эта мощь, но толпа слишком мешала ему. В первый раз он заметил эту странную чакру взглядом, когда использовал свои глаза, чтобы присмотреться к будущим противникам, и теперь, поймав след, чувствовал ее постоянно. К сожалению, что тогда, что теперь, он мог бы отыскать свою цель, только активировав дадзюцу, но оно слишком заметное, и лучше бы ему пока не светить своими способностями. Письменный тест. Это немного не то событие, где им придется выкладываться на полную, каких бы подводных камней ни накидали им экзаменаторы. И все же, из головы мальчика никак не выходила мысль о том, что сражаться на экзамене с обладателем такой силы, смог бы только он, наверное. Да и то, сражаться, еще не означает победить. Вот только в том сне он видел этого блондина из Конохи. Их бой получился равным, но сенсей предупреждал, что слишком буквально воспринимать видение не следует. На этом часто обжигались. Увидел, запомни и приготовься, но не рассчитывай. Случится может все, что угодно. Жду не дождусь, когда начнутся бои, мурлыкала между тем неугомонная Мирай. Уж мы с Мурамасэ-куном им всем покажем. Да, Мурамасэ-кун, она любовно огладила рукоятку меча и мило зажмурилась от предвкушения. Ранмару, к слову, тоже от чего-то рвался в бой. Двое обладателей странной чакры немного пугали его, но среди прочих участников он не видел непреодолимых препятствий для своей команды, и очень надеялся, что учитель будет смотреть, завести 100 друзей. Снова до него донесся голос той девчонки. Ранмару перевел удивленный взгляд в ту сторону, откуда он раздался, и замер. «Это она! Пустите меня! Ну же!» Девушка со смуглой кожей, неряшливо подстриженными зеленовато-пепельными волосами и в несколько откровенном наряде, сейчас силилась вырваться из захвата двоих рослых парней, носивших тот же символ на Хитаяте. Двое удерживали ее на месте с видимым усилием и от чего-то нервничали, уговаривая угомониться и вернуться в строй, но та ни в какую не желала уступать. Все же пересилить обоих у нее не вышло, и понурившись, Девушка заняла свое место, обиженно сверкая своими оранжевыми глазищами. «Хватит уже, фу!» Один из ее напарников, обливающийся потом, скрестил руки на груди, придав себе суровый вид. «Твое поведение выходит за все рамки приличий. Это тебе хватит, Кёган?» Надулась она в ответ, косясь на то, как ее второй напарник извиняется перед остальными за устроенное представление. «Мне надоело быть одной. Следующий!» — крикнул кто-то из здания Академии. Ранмару понял, что настал их черед, и Чисака, все так же тискавшаяся со своим ненаглядным Мурамасой, тут же потащила их внутрь. В вестибюле Академии было просторно. Единственный стол, находившийся у входа, по левой стороне, был завален бумажками. За ним виднелись две хитроватые физиономии канаханинов, проводивших команду мира и взглядами от самого входа. Положив свои заявления на участие, троица замерла, ожидая вердикта. Претенденты из Атагакури, да, тип с повязкой на носу, хитро сверкнул глазами и протянул им коробочку, из которой торчали три деревяшки, вот, тяните жребий. Они послушно протянули руки и вытащили по табличке с номерами. Ранмару достался номер 2, Мирай 1, а Юкимару 3. Недоуменно переглянувшись, они разом вопросительно уставились на встречавших их шиноби. Только Юкимару уставился куда-то в окно, как делал это всегда. Номер на табличке соответствует номеру аудитории, в которой вы будете проходить экзамен, вежливо улыбнулся забинтованный нос. Прошу вас, проходите. Первое, дальше по коридору, а аудитории 2 и 3, на втором этаже. Так нас разделяют. Ранмару положил свою табличку обратно и поманил за собой зазевавшегося напарника. Чисака уже не так уверенно огладила рукоятку меча и, пожав плечами, пошла, куда велено. Похоже, первый этап будет сложнее, чем мы думали. Проследив за тем, чтобы Юкимару не промахнулся мимо своей аудитории, Ранмару отправился занимать собственное место. Несмотря на разделение команд, тут было весьма людно, отчего ему сделалось немного неуютно. Он не особенно любил большие скопления народа и стоявший в таких местах гвалт. Тихо прошмыгнув в угол, он разместился за незанятой партой и принялся ожидать. Генины все пребывали, и в числе новоприбывших он снова увидел девушку из толпы, Джинчоурики. Кажется, кроме него, Тору Синси больше никому не рассказывала второй части этой миссии, но Ранмару знал, что затевается. По мнению алхимика, кто-то из его учеников должен был об этом знать, чтобы, случись что, предупредить команду и иметь возможности избежать проблем. Проблем, которые гарантирует присутствие ее и того блондина. Из команды Минмы во вторую аудиторию явился сам Шин. Дебильное триаже было представлено Казами. И как только его прическа не падает на лицо, наконец, дверь захлопнулась, отрезав их от внешнего мира, и голоса претендентов на звание Чуо не настихли. Экзамен начался. Экран, висевший на противоположной от них стене, включился, явив соискателям унылую физиономию какого-то типа с собранными в высокий хвост волосами. Физиономия оглядела присутствующих и, широко зевнув, принялась ленивым тоном просвещать о правилах первого этапа. Прежде всего, им требовалось подойти к отдельно стоящему столу и взять по листку бумаги, что Ранмару и проделал одним из первых. Лист содержал на себе некоторое количество текста и пустые поля для ответов. Всего вопросов оказалось 3. Физиономия, он представился, но Ранмару немного нервничал и пропустил этот момент, сообщила, что отвечать следует только на какой-то один. За правильный ответ на первый вопрос начислялось 30 баллов, за второй – 40 и за третий – 50. Команда, в сумме набравшая больше сотни, проваливала тест и выбывала с экзамена. Но хуже всего оказалось другое: если команда наберет сотню, а средний балл окажется ниже, то их по-прежнему ждала дисквалификация. Невозможно. Так все это выглядело на первый взгляд. Бегло прочитав условия, Ранмару отметил, что вопросы не так уж сложны, хотя над третьим и предстояло потрудиться. Но на какой ему отвечать, и на какие станут отвечать остальные? Попытавшись представить себя на месте Мирай с Юкимару, он был вынужден безоговорочно капитулировать. Их тройка очень хорошо сработалась и прекрасно знала об особенностях характера и мышления друг друга. Вот только это знание не давало ответа на такой вопрос, как этот. Ранмару не питал иллюзий, все три задачи его напарники способны решить относительно легко. Откинувшись на спинку стула, он принялся думать дальше. Если проходной балл этой задачи средний, то проще всего было бы всем ответить только на первый вопрос. Тогда те, кто сумел каким-то образом договориться друг с другом и набрать сотню, выбывают с экзамена. Самый простой вариант – положиться на здравомыслие как своей команды, так и совершенно незнакомых ему людей. Плохой вариант – у него слишком много «но». Хорошо, что сенсей успел научить его кое-чему полезному. Пока остальные генины совещались, пытаясь вместе придумать решение проблемы, мальчик прикрыл глаза, проваливаясь в неглубокую медитацию. Он уже делал так раньше, и сейчас все должно получиться. Разумы напарников сияли знакомыми силуэтами среди прочих. «Мирэй-чан, Юкимару-кун», тихо позвал он друзей в силе. В ответ пришел тихий шокот Чисака и радостный писк от Юкимару. Девочка успела позабыть про эту его технику, тогда как второй помнил и только этого и ждал. «Ранмару-кун», обрадовалась Мирэй, «отлично, так мы легко все напишем. Вы уже начали отвечать?» «Пока нет, тут этот придурок Муэми сидит и пялится на мой зад». В мыслях Кунайчи послышались гнев и омерзение. «Не могу дождаться, когда начнутся бои, чтобы набить ему его наглую рожу». «Я ждал тебя, Ранмару-кун», спокойно улыбнулся Иринин. «И как он только умудряется улыбаться в мыслях. У меня все остальные надеются набрать сотню», поделился Ранмару. «Думают, что самый высокий из проходных баллов гарантирует им успех. А разве не так, Ранмару-кун?» Удивилась Чисака. «Сотню втроем набрать сложнее всего. Мои, кстати, тоже». «Согласен», он почесал нос. «Это не мешало медитации, и Ранмару мог себе это позволить. Все могут ответить на третий, я могу». Обрадовалась девочка. «Эти вопросы сложные только для дураков». «Это правда просто». Беззаботные мысли Юкимару звучали так же, как и его обычный голос, отчего Ранмару ненадолго показалось, словно тот стоит рядышком, только тут Юо сидит и говорит, что не может ответить ни на один, кроме первого. Ранмару с Мирой мысленно переглянулись, и мечница закатила глаза. «Я всегда знала, что он, кретин», горячо заверила всех Чисака. «Ну так что, кто будет отвечать?» «Так сотню можно набрать только вдвоем, и я предлагаю выбрать того, кто оставит пустой лист». «Постойте», вдруг перебил ее Иринин. «Но как мы узнаем, какой балл средний?» «В смысле, как, все же хотят набрать сотню», поучительно заявила Мирай. «Значит, 100 баллов и будет средним баллом, Юкимару-кун». «Он прав, Мирэй-чан», прервал ее нравоучение Ранмару. «Мы ведь не знаем, смогут они набрать 100 или нет. Ну и что тогда делать?» Надулась девочка. «Раз так, то даже с твоей техникой мы этот экзамен не пройдем, Ранмару-кун. Нужно создать прецедент», обрадовался Юкимару. «Как сенси?» «Чего?» Не поняла Чисака. «Ну и какой же?» «С помощью техники Ранмару-куна мы можем скоординировать не только свои действия, но и всех остальных», принялся объяснять тот. «Так мы сами установим средние баллы и наберем столько же. Тогда, может, всем ответить на первый?» Протянула Мирай. «Ну, чтобы попроще. Но нам ведь надо как-то еще уменьшить число участников», возразил Ранмару. «Нужно набрать именно 100, ответив на два вопроса по 50 баллов, чтобы те, кто не знает ответа, провалились». «Отлично, так и поступим». Чисака аж зажмурилась от злорадства. «Только как нам убедить остальных?» «Я знаю, как», он улыбнулся, не открывая глаз. «Юкимару-кун, ты и твоя аудитория отвечать не будете». «Хорошо», пискнул тот, «а убедить остальных несложно. Слушайте». Хотя по ее виду этого сказать было нельзя, в аудитории номер один Ай сидела, как на иголках. «Вопросы написаны для идиотов, это точно. Вот только в их команде как раз есть один такой, кому едва хватит мозгов, чтобы собраться и ответить на первый. И только второй и третий, Юо не по зубам, она хорошо это знала. Вот только Минмакун наверняка станет отвечать на третий, а значит, их потолок 80 баллов, при условии, что она оставит чистый лист. Многие ли наберут столько? В одном Ай была уверена на все 100, Юо ответит на то, на что может. Он слишком тупой, чтобы догадаться не отвечать ни на один, а суть самого экзамена наверняка не понял. И что делать? 80, не вариант. Вот бы им с Минмайкуном как-то скоординироваться, чтобы кто-то ответил на второй вопрос, это решило бы все проблемы. Правда, оставался еще средний балл, который получится неизвестно каким. Тест оказался куда сложнее, чем она себе представляла. ПССТ, AI. Справа раздался шепот Мирой. Девочка раздраженно закатила глаза, еще это и не хватало. Когда уже Чисака поймет, что у нее нет желания участвовать в ее дурацких разборках, она повернулась к мечнице, чтобы шикнуть на нее, как вдруг та приложила палец к губам и, воровато оглянувшись, поманила ее пальцем. Их парты располагались в одном ряду, так что Ай хватило просто наклониться. Черт знает, что на нее нашло, но девочка послушно это проделала, отвечая на третий. Мы договорились с остальными. Третья аудитория не будет отвечать. А почему шепотом? Не поняла Кунаичи. Но в ответ Мирай только хитро зыркнула по сторонам, словно проверяя, не подслушивает ли кто. Ее, само собой, подслушали. Тут же за ближайшими партами заскрипели ручки, и этот звук начал волной распространяться по аудитории, от двух кунайчата. И тогда Ай поняла, что на самом деле происходит. Никто из генинов не поверит соперничающим командам, но все видели, что команды Мира и Минмы явились на тест вместе. Все видели это и сделали соответствующие выводы. Изображение 1/8 на Хитаяте и общая сплоченность дали всем присутствующим ту информацию, которую хотела им дать Мира или кто-то из ее напарников. Все вокруг решили, что команды Звука сговорились друг с другом и принялись списывать их план. Слишком переволновались, не успели подумать, и Мира их сделала, как детей, что, в свою очередь, означало, что средний балл только что был установлен, и Ай теперь тоже стоит поспешить. Осталось всего 15 минут, а третий вопрос требует развернутого ответа. В конце концов, придурок Юу сейчас как раз в третьей аудитории. Все шло своим чередом, пока Шикамару, внимательно наблюдавший за процессом, вдруг ни с того ни с сего, поперхнулся и круглыми глазами уставился на экраны, показывавшие ему все три аудитории, происходящие в них. Сидящая рядышком Тимари подозрительно покосилась на него, задрав бровь. Глядя на то, как этот нытик давится кашлем, она постучала его по спине, радуясь, что он не может видеть проступивший у нее румянец. Наконец, Шикамару откашлялся и повернулся к ней. Глядя теперь на его осоловелое лицо, Кунаичи всерьез заподозрила, что кое-кто явился на экзамен, не выспавшись. Других причин для такого поведения обычно спокойного чоунина она придумать не могла. «Ты это видела?» — вдруг спросил ее Нара, тыча пальцем куда-то в сторону экранов. «Видела что?» — Тимари быстро заморгала. «Только что они все сидели, пытаясь придумать ответ, как вдруг тот парень из Атагакури закрыл глаза, и через минуту все в первой и второй аудиториях принялись писать ответ». Почти прокричал Шикамару, но спохватившись, смутился и объяснил уже тише. Он использовал какую-то технику, вроде техник Яманака. Я понял это по мимике членов его команды. Когда он прикрыл глаза, девушка обрадовалась, а парень улыбнулся, как будто они общались. «Ну, крутая техника, да». Кунаичи почесала затылок. «Нет, техники, конечно, разные бывают, и удивляться тут, на ее взгляд, совершенно нечему. И Шикамару не такой простак, чтобы теперь давиться кашлем только потому, что какая-то команда смогла пообщаться, находясь в изолированных друг от друга помещениях. Здорово, но не более того». «Да нет, не в ней дело», — он выдохнул и хмуро уставился на экран первой аудитории, где беловолосая девушка с беззаботным выражением откинулась на спинку стула, заложив руки за спину, и заодно показала неприличный жест другому пареньку из АТА. Они не только скоординировали действия команды, но и определили средний балл теста, чтобы самим его пройти со 100% вероятностью. Как, теперь до нее дошло, что так удивило Нара, и челюсть Тимари неукротимо поползла вниз, навстречу с коленями. «Смотри», — он включил четвертый экран и показал часть записи из третьей аудитории. Там мальчик, снисходящий с лица добродушной улыбкой, громко заявил, что в первой и второй аудиториях все отвечают на третий вопрос, и он сам отвечать не будет. Остальные генины переглянулись, и большинство тоже отложило ручки. Кое-кто, видимо недоверчивый или имеющий возможность самостоятельно выйти на связь со своей командой, продолжил писать. Но некоторые из этих тоже в один момент остановились и развернули листы, предварительно зачеркнув все ранее написанное. И вот, Шикамару показал ей записи с первой аудитории. Там беловолосая девочка что-то тихо шепнула на ухо другой кунаичи из Звука, и обе начали писать ответ. Само собой, остальные генины их подслушали, и самые доверчивые из них начали повторять за этими двумя. А когда их набралось около 30% от всей аудитории, остальным тоже пришлось поступить так, потому что по этим 30 уже было видно, что средний балл установлен, и во второй то же самое, — севшим голосом прошептал Нара. Они заставили всех претендентов следовать своему плану, воспользовавшись тем, что их всех объединяет. Даже тех, кто привык думать своей головой. Вообще всех. Чем-чем. Брови Тимари снова поползли вверх. Тем, что все они, шиноби. Шикамару выключил экран с записями и потер глаза. Эта команда-то воспользовалась тем, что их соперники, шиноби, и превратила эту их особенность в слабость, которой воспользовалась. Воспользовались нашим образом жизни и образом мышления, чтобы обставить всех до единого. Чего? Всего 2 минуты на то, чтобы придумать такой план и воплотить в реальность. Даже условиями экзамена воспользовались, чтобы все упростить. И теперь пройдет большинство. Он медленно выдохнул и откинулся на спинку стула, и эти трое, его ученики, охренеть можно. Он больше не слушал возгласов Тимари. Сейчас его мысли гуляли вокруг совсем других вещей. О силе апельсинового дьявола по их миру уже давненько гуляют легенды, одна другой правдоподобнее. Но шиноби всегда прежде всего обращают внимание на личную силу. Это нормально, что ее носители обсуждают. Однако, есть ли вообще в этой силе смысл, когда ты можешь одолеть кого угодно, не вставая с кресла и не вступая в бой? Когда тот, кого тебе нужно одолеть, одолеет себя сам для тебя. Какая разница, силен Ринджиро Тору в бою или же нет, если всякий бой с его участием происходит только по его желанию, но никак не по желанию его противников. Они, да, они начинают схватку, думают, что навязали ее, но, на деле, им просто позволили ее начать, срежиссировав все заранее, но, при этом, только что, без долгосрочного планирования, сходу. Оказывается, научить можно даже такому. Ну ладно, Шикамару снова вернул себе прежнее, ленивое спокойствие. Обдумать увиденное сегодня можно и после, время выходит и пора бы начинать вторую часть. Время вышло, всем отложить тесты, снова включились экраны и снова на них появилась ленивая морда экзаменатора. Ранмару уже давно отложил свою. Последние 10 минут теста, мальчик просто украдкой разглядывал кунаичи из Такигакури. Гадал, чего хотят от нее те люди, о которых сенсей просил пока не распространяться. И отчего-то сравнивал ее с другими девушками, которых знал. Красивая. Мирай тоже красавица, но по-другому. Обе жизнерадостные, но если Чисака похожа на рысь, готовую к броску, то это Фуу, на непоседливого котенка, играющего с бантиком. Что за дурацкие мысли? Настало время для второй части первого этапа, провозгласила морда, при этом, широко ухмыльнувшись. От этой новости, по аудитории прокатилась волна растерянных возгласов. Все перенапряглись и были застигнуты врасплох. Ранмару тоже не ожидал такого, но все же ограничился тем, что немного нахмурился. Что бы их ни ждало, его команда справится со всем. Вопрос, глаза морды сузились, не предвещая ничего хорошего. Ваша команда на задании и враг вас заметил. Чтобы сбросить хвост, один из членов команды остается в роли приманки. Кто это будет? Известно, что приманка непременно умрет, выигрывая для вас время. Напишите ответ на обратной стороне листа. Во второй этап пройдут только те команды, члены которых дадут одинаковый ответ. Участник, чье имя напишет команда, будет считаться мертвым и вылетит с экзамена. У вас 3 минуты. Начали. Ранмару, уже по привычке, прикрыл глаза, отыскивая напарника в силе. Сейчас, до этого спокойный и рассудительный, Юкимару был напуган. От Мирей же пришла мрачная решимость. Что бы ни пришло ей в голову, но переубеждать точно бесполезно. И кунаичи была зла, очень зла. Ранмару-кун. Ирянин начал паниковать. Я не хочу, никого из вас, давайте я останусь. Цыц, мысль мечницы стеганула, будто кнутом, отставить панику. Мирай-чан, что будем делать? Ранмару сохранить спокойствие удалось легче, чем его другу. Предлагаю всем написать «я», тогда все напишут одно и то же, но никто не выбывает. Нет, зло отрезала девочка, мы не напишем ничего. Ранмару-кун, Юкимару-кун, я отказываюсь отвечать на такой дурацкий вопрос. Никто из нас не погибнет. А как же миссия? Робко подал мысль Юкимару. Мирай-чан, в жопу, эту миссию, раздельно подумала девушка и тут же важно надулась, меня не волнует, кто там сядет нам на хвост, мы с Муромасой порубим их в фарш, а не сможем, так сбежим, все вместе, и это, я буду замыкающий, понятно, понял, обрадовался Иринин, такой расклад его вполне устраивал, да, капитан, улыбнулся Ранмару, есть в жопу миссию, он ожидал, что этот красноглазый мальчик снова закроет глаза, выходя на связь с друзьями. Ничего удивительного. Раз они легко могли договориться и пройти первую часть теста, то и со второй справиться. Вторая была нацелена на то, чтобы отсеять как можно больше участников. На этот раз Шикамару удивило только то, что они не стали писать ничего. Что же, отсутствие ответа, тоже ответ, подумал он, улыбнувшись. Они прошли. прошли бы в любом случае, ведь показавшие такое на первой части, просто не могли завалить и вторую. Вот только на этот раз он понял об этой троице кое-что новое. В прошлый раз, план составил тот мальчик, который не отвечал на вопрос. Нара легко вычислил его, наблюдая за мимикой всех троих, когда смотрел запись. Он улыбнулся, остальные опешили, преисполнились. Детали додумал тот, который организовал связь. На этот раз себя показала беловолосая девочка с мечом. Она такую рожицу скорчила, когда общалась с ними, что сразу становилось понятно, кто именно сейчас раздает указания. А потом, просто взяла свой листок и, в ярости, порвала пополам. Видимо, последний вопрос не на шутку ее взбесил. Пусть сам Шикамару ответил бы, я, но по сути, правильного ответа на этот вопрос не существовало. Он знал, что Чоджи сына тоже ответили бы так. Члены 10-й команды верили друг в друга и в том заключалась их сила. И Наруто тоже так считает. В одиночку никто не силен. Но так говорили Шикамару его характер и созданные им узы с другими людьми. Однако, тактический гений упорно твердил ему, что узы – это и слабость тоже. И то, и другое одновременно. И, похоже, что Оринжиро Тору именно таким мир и видит. Двойственным и противоречивым. Только так, должно быть, могли сформироваться его взгляды и особенности мышления. Вдруг, Чоунин замер, выпучив глаза во второй раз. Сила – это тоже слабость. Тору-сан не говорил при нем такого, но отчего-то Нара был уверен, если он спросит, то ответ будет звучать именно так. И ведь правда, очень сильный шиноби, часто одиночка. Не всегда, но весьма часто, такой почти не способен работать в команде. Его легко можно победить командной работой. В конце концов, Шикамару лично сталкивался с этим на миссиях. В то же время, командную работу 10-й команды можно преодолеть в одиночку, если разгадать их тактики и научиться противостоять им. Потому Оринжиро Тору в пух и прах разбил отряды Кумагакури с одним из их джинчоурики несколько лет назад, о чем уже давно разошился слух по всем странам. И потому он, с некоторым трудом, дрался с линопрошлым Чоунин Шикен. Слабости есть у всего. Нет, любая деталь может стать слабостью, абсолютно любая. Даже тот факт, что ты, шиноби, тоже слабость, если этим кто-то способен воспользоваться. Сегодня Шикамару своими глазами в этом убедился. Если ты любишь карри, это слабость. Живешь по расписанию, слабость. Не способен использовать гендзюцу и ниндзюцу или наоборот, слишком хорош в этом, слабость. Ведь всегда найдется кто-то сильнее тебя. Как же это все геморройно, но в то же время и невероятно. Он поднял взгляд к потолку, в который раз пожалев о том, что через него не видно облаков, а мир-то гораздо сложнее, чем мы привыкли считать и, вместе с тем, интереснее. Чего? Тут же надулась Тимари, обиженная на то, что не поспевает за его скоростью мышления. Да так, он прикрыл глаза и улыбнулся. Интересно, многие ли способны вот так понять Тору, глядя на слаженную работу его учеников, или тут дело в том, что они сыграли в сёги вчера, а ведь, если так подумать, то мало кто смог бы его победить в этой игре. Кроме себя, Шикамару мог назвать еще двоих, но оба приходились ему родственниками, а ведь и правда. Я предпочитаю планирование всей стратегии наперед, и я не смог окончательно победить, хоть и разгадал большую часть его ходов. Это была победа по очкам. Он же, напротив, предпочитает ориентироваться на месте, не загадывая далеко. И он тоже меня не победил. Все-таки мы, люди, те еще слабаки.